замедляло его движение и мышление. Во рту пересохло от избытка адреналина. Вода. Он быстро подошел к машине, вытащил запасную канистру из-под сиденья, отвернул пробку и проверил уровень. Не меньше 25 литров. Рядом с автоматом на стойке висел оставленный одним из могильщиков котелок. Крейг налил в него воды из канистры и поднес к губам Тимона. Тимон, захлебываясь, припал к котелку, потом откинулся на спинку. Крейг передал котелок Селли Энн, потом попил сам. Тимону, казалось, было немного лучше. Крейг проверил повязку, кровотечение удалось остановить. «Первое правило выживания в пустыне», — напомнил себе Крейг, — «не отходить от машины». В данной ситуации это правило применять было нельзя. Машина привлечет преследователей как маяк. Тимон говорил о самолете-разведчике. На такой открытой местности Land Rover будет виден с воздуха на расстоянии 30 миль. Кроме того, следовало учитывать второй патруль, выехавший с пограничного поста Плам-3. Он будет здесь всего через несколько часов. Они не могли оставаться. Следовало идти. Он опустил взгляд на Тимона, и они оба мгновенно все поняли. «Вам придется оставить меня», — прошептал Тимон. Крейг не мог ни смотреть ему в глаза, ни ответить. Он забрался на крышу машины и посмотрел назад. Их следы отчетливо выделялись на мягкой земле, особенно в косых лучах заходящего солнца. Он посмотрел вдоль них до самого горизонта и мгновенно насторожился. Он заметил какое-то движение. На самой границе поля зрения. Несколько секунд он надеялся, что это просто игра света. Потом увидел, как это нечто, похожее на извивающуюся сороконожку, оторвалось от земли на облаке миража, снова изменило форму, опустилось на землю и превратилось в бежавших гуськом вооруженных людей. Солдаты 3-й бригады не прекратили преследование. Они догоняли их бегом. Крейгу приходилось работать с элитными частями раньше, и он знал, что чернокожие солдаты могут сохранять такой темп движения в течение целого дня и ночи. Он спрыгнул с крыши и нашел в бардачке бинокль Тимона. «Нас преследует пеший отряд», — сообщил он. «Численность?» — спросил Тимон. Забравшись на крышу, Крейг настроил бинокль. 8 человек. Они понесли потери, когда грузовик перевернулся. Он посмотрел на солнце, оно уже краснело и теряло свой жар, пускаясь в дымку над землей. 2 часа до заката. «Вы должны перенести меня на более удобную позицию», — сказал Тимон. «Я прикрою ваш отход и постараюсь задержать их огнем». Крейг явно медлил. «Не теряйте драгоценное время на споры, мистер Меллоу». «Селиан, налей в котелок воды», — приказал Крейг. «Возьми из неприкосновенного запаса шоколад и богатые белками продукты. Возьми карту, компас и этот бинокль». Он осматривал местность вокруг Лендровера. Никакого укрытия, кроме самого джипа. Он вывернул сливную пробку из бензобака, чтобы слить оставшееся горючее в землю и лишить преследователей возможности одним удачным выстрелом сжечь машину и Тимона вместе с ней. Быстро соорудил примитивную огневую позицию, защитив ее с флангов запасными колесами и стальным ящиком для инструментов. Он помог Тимону выбраться из машины и лечь на живот между задними колесами. Кровотечение возобновилось, бинты промокли, кожа Тимона посерела, как пепел, а на верхней губе выступили крупные капли пота. Крейг дал ему в руки автомат и из сиденья сделал упор для ствола. Справа от Тимона он положил коробку с запасными рожками, 500 патронов. «Я продержусь до темноты», — хрипло произнес Тимон, — «но оставьте мне одну гранату». Они знали, зачем ему была нужна граната. Тимон не хотел сдаваться живым. В конце концов он прижмет гранату к груди и дернет кольцо. Крейг положил в рюкзак оставшиеся 5 гранат, потом свою сумку с документами и рукописью. Из ящика с инструментами он взял моток тонкой проволоки и кусачки, из ящика с боеприпасами запасные рожки к АК-47. Он разделил содержимое аптечки, оставив 2 упаковки бинтов, упаковку более утоляющего и разовый шприц с морфием Тимону. Остальное он положил в рюкзак. Крейг быстро осмотрел салон машины. Что еще может понадобиться? На полу он увидел свернутую плащ-палатку камуфляжной окраски. Положив ее, он взвесил рюкзак в руке, больше не унести. Он посмотрел на Селиан. Она повесила на одно плечо флягу, на другое — второй рюкзак, в который положила свернутые фотографии. Она была очень бледной, и Крейгу показалось, что опухоль на лбу увеличилась. «Все в порядке?» — спросил он. «Да». Он присел рядом с Тимоном. «Прощай, капитан». «Прощайте, мистер Мэллоу». Крейг взял его за руку и посмотрел в глаза. Он снова поразился самообладанию, с которым африканцы встречали смерть. «Спасибо тебе, Тимон, за все». «Хамба гашле», — тихо ответил Тимон. «Ступай с миром». «Шала гашле», — ответил Крейг. «Оставайся с миром». Он встал, его место заняла Селиэн. «Вы очень добрый человек, Тимон», — сказала она, — «и очень храбрый». Тимон расстегнул кобуру и достал пистолет.